Дэниел часто говорил, что Мэнсон не мог себя контролировать. Мэнсон называл себя Иисусом, вытатуировал свастику у себя на лбу, полагал, что обладает парапсихическими способностями, разглагольствовал о политике и расовых отношениях. Для Пэла Мэнсон был еще одним примером того, как эмоции способны подчинить себе человека. Как увлечение татуировками, боди-пирсингом или диковинными прическами, окружающие сразу начинают обращать на вас внимание, получают о вас информацию. А информация — это уже власть. Нет, по его мнению, Мэнсон все делал неправильно. Героями Дэниела были Гитлер... «Гитлер?» — переспросил Дэнсон. «Да». Его в Гитлере не устраивало только то, что Гитлер свихнулся на евреях. Он считал уничтожение евреев проявлением слабости. Пэл говорил, что если бы Гитлер смог справиться со своей неприязнью и жить в мире с евреями, и даже включить их в состав правительства, он стал бы самым могущественным человеком в истории. Он не сумел справиться с собственными эмоциями и потому заслужил поражение в войне. Кроме того, Дэниел восхищался Распутиным. «Русским монахом?» Так у автора. «Да, именно тем, который проник в семью Николая и Александры. Пэл восхищался умением Распутина использовать секс в качестве метода управления людьми». Ребекка рассмеялась, Линда покраснела. «Ну и Свенгаль, конечно». «Из Трилби?» — спросила Дэнс. «О, — воскликнула Саманта, — вы знаете эту книгу? Он очень ее любил». Линда читала ее вслух 10 раз. Откровенно говоря, прервала ее Ребекка, отвратительная книжонка, написана устаревшим стилем, да и к тому же чистейшей воды мелодрама. Открыв блокнот, Кэтрин спросила Саманту о словах, которые Пэл искал в интернете. «Нимью?» — переспросила Саманта. «Нет, не знаю. Но что касается Эллисон, то у него когда-то была подружка, которую так звали». «Кто такая?» — спросила Линда. «Он познакомился с ней, когда еще жил в Сан-Франциско, до нас. Она была в тогдашней группе, напоминавшей семью». «О чем таком ты говоришь?» — удивленно переспросила Линда. Саманта кивнула и смущенно взглянула на Линду. «Но это была не его группа. Он просто там шатался и встретил Эллисон, а через нее познакомился с другими людьми из той секты, или называйте ее как хотите. Дэниел не был ее членом, он не подчинялся ничьим приказам, но восхищался ею и некоторое время провел с ними. Там он научился многим методам управления людьми. Однако постепенно они стали относиться к нему с подозрением, так как он не соглашался по-настоящему вступить в их группу. Поэтому он ушел оттуда вместе с Эллисон, и они некоторое время путешествовали по штату автостопом. Потом его за что-то арестовали, а она вернулась в Сан-Франциско. Даже создав нашу семью, он все равно пытался ее отыскать. Поэтому он время от времени отправлялся в район залива. Не знаю, зачем ему это нужно сейчас. А вам, случайно, неизвестна ее фамилия?» «Нет». Дэнс высказала вслух предположение, что Пэл разыскивает Эллисон или кого-то с прозвищем Нимью ради мести. В конце концов, чтобы так рисковать, выходя в интернет с тюремного компьютера ради поисков кого-то, надо было иметь по-настоящему серьезные причины. «О, нет», — мгновенно возразила Саманта, — «Дэниел не из тех, кто мстит». «Не уверена в этом, Сэм», — заметила Ребекка. «А как же тот байкер? Тот панк? Дэниел ведь чуть не убил его». Дэнс вспомнила, что Негл рассказывал ей о нападении Пэлла на соседа в Сисайде. «Во-первых, — вмешалась Линда, — Дэниел здесь ни при чем, его избил кто-то другой». «Ну что ты такое говоришь? Он душу из него выколотил. Еще немного и отправил бы парня на тот свет. Но ведь из полиции его отпустили». «Странный аргумент в пользу невиновности», — подумала Кэтрин. «Только потому, что у парня не хватило мужества настоять на обвинении». Ребекка взглянула на Саманту. Саманта пожала плечами, стараясь не встречаться взглядом с собеседницами. «Думаю, что да. Вероятно, Дэниел избил его». Тем не менее, слова подруг не убедили Линду. «Даже если и так, Дэниел сделал это не из мести. Видите ли, байкер считал себя чем-то вроде местного крестного отца. Он пытался шантажировать Дэниела, пригрозил, что пойдет в полицию с доносом на что-то, чего на самом деле и не было. Дэниел пошел к нему и стал играть с ним в свои обычные умственные игры. Байкер только посмеялся над ним и дал Дэниелу 1 день на то, чтобы найти деньги, которые с него требовал. Ну и в результате байкеру пришлось вызывать скорую помощь. У него были сломаны запястья и лодыжки. Вовсе не из мести. Дэниел поступил с ним так, потому что почувствовал, что парень невосприимчив к его воздействию. А если вы невосприимчивы, значит, Дэниел не сможет вас контролировать, управлять вами, и вы будете представлять для него реальную опасность». А он ведь постоянно повторял: все опасности надо убирать с дороги.